К этому времени в Австралии размещалось подавляющее большинство населения — 4,16 миллиарда человек. За пределами континента оставалось 8 миллионов. Из них 1 миллион жил на марсианской базе, 5 миллионов служили в силах безопасности Земли и 2 миллиона примкнули к земному движению сопротивления. По всему миру также оставалось незначительное количество людей, которых по тем или иным причинам не переселили. Их точного количества никто не знал. Томоко набрала наемников в силы безопасности Земли, чтобы наблюдать за процессом переселения. Она пообещала, что принятым на службу не потребуется эмигрировать в Австралию. Позже им разрешат селиться без ограничений на захваченных Трисолярисом территориях. Многие охотно соглашались. По данным окончательных подсчетов, более миллиарда человек подало заявление через инфосферу. На собеседование вызвали 20 миллионов, из которых 5 миллионов приняли в СБЗ. Немногие счастливчики не обращали внимания на плевки и укоризненные взоры. Они знали, что многие из оплевывающих тоже подавали заявление. Кое-кто сравнивал силы безопасности Земли с обществом Земля Трисолярис, существовавшим 300 лет назад. Однако между этими организациями не было ничего общего. ОЗТ состояла из воинов идеи, а рекруты СБЗ всего лишь хотели избежать переселения и жить в комфорте. СБЗ делились на три корпуса — азиатский, европейский и североамериканский. Они унаследовали все оружие и оборудование, оставленное национальными армиями при переселении. Вначале СБЗ действовали сдержанно, исключительно выполняя приказ Томоко следить за эмиграцией и охранять объекты инфраструктуры от расхищения и саботажа. Но когда ситуация в Австралии обострилась и процесс переселения замедлился, недовольная Томоко стала предъявлять все новые и новые требования, сопровождавшиеся угрозами. Обезумевшие СБЗ прибегли к широкомасштабному насилию, чтобы вынудить людей уехать. В этот период СБЗ убили почти миллион человек. А когда отведенное на миграцию время вышло, Томоко приказала уничтожать всех людей за пределами резервации. И тогда СБЗ осатанели. Сидя в летающих автомобилях, силовики реяли словно соколы над опустевшими городами, пикировали, завидев добычу, и расстреливали всех подряд из лазерных винтовок. Земное движение сопротивления, наоборот, представляло собой все лучшее в человечестве, переплавленное в горниле катастрофы. Местных ячеек было так много, что их даже пересчитать не удавалось. Предполагали, что в движении участвовало от 1,5 до 2 миллионов человек. Они скрывались в неприступных горах и в лабиринтах туннелей под городами, вели партизанскую войну против СБЗ и дожидались той минуты, когда через 4 года смогут дать последний бой высадившимся трисолярианским захватчикам. По сравнению с любым другим партизанским движением в истории человечества, земное движение сопротивления, безусловно, превзошло всех в самопожертвовании. Поскольку силы безопасности опирались на всемерную поддержку Томоко и Капель, любые акции ЗДС мало чем отличались от самоубийства. Воевать приходилось в условиях, не допускающих действий объединенными силами, поэтому СБЗ могли уничтожать ячейки по одной. Состав земного движения сопротивления был смешанным, в нем встречались выходцы из всех слоев общества. Многие были выходцами из общей эры. Все 6 других кандидатов на пост держателя меча стали командирами сопротивления. К концу переселения 3 из них погибли в бою. Остались только инженер-ускорителя Би Юнь Фэн, физик Цао Бинь и Иван Антонов, бывший русский вице-адмирал. Каждый участник сопротивления понимал, что надежды на победу нет. Как только приземлится 2-й трисолярианский флот, ЗДС будет уничтожено подчистую. Вечно голодные, одетые в лохмотья, прячущиеся по горным пещерам и городским канализациям, люди воевали за остатки достоинства расы землян. Они были единственным лучом света в самый мрачный период человеческой истории. Перед рассветом Чен Синь разбудили гулкие раскаты. Ночью ей плохо спалось. За окном то и дело поднимали шум недавно прибывшие беженцы. Девушка сразу же сообразила, что сейчас не сезон гроз, да и люди на улице как-то притихли. Чен Синь вздрогнула, поднялась с постели, накинула одежду и вышла наружу. Возле двери она чуть не споткнулась о спящего Фрейса. Тот глянул на нее полусонными глазами, прислонился к дверному косяку и опять заснул. На улице только-только начало светать. Многочисленные беженцы беспокойно поглядывали на восток и взволнованно перешептывались. Чэн Синь повернулась в ту же сторону и увидела на горизонте густой столб черного дыма. Казалось, он разорвал бледный рассвет надвое. Чэн Синь вскоре узнала, что час назад СБЗ начали бомбить Австралию. Их основной целью, по-видимому, являлись энергосистемы, порты и крупные транспортные механизмы. Столб дыма клубился над разбитой термоядерной электростанцией, до которой было около 5 километров. Испуганные люди устремляли глаза в небо и видели в темной синеве 5 инверсионных следов от бомбардировщиков СБЗ. Девушка вернулась в дом. АА уже поднялась и включила телевизор. Но Чэн Синь не стала смотреть новости. Она не нуждалась в дополнительной информации. Без малого года она постоянно молилась, чтобы этот момент никогда не наступил. Чэн Синь сделалась до того восприимчивой, что малейший намек подводил ее к правильному умозаключению. Она поняла, что случилось, как только услышала грохот за окном. Уэйд снова оказался прав. Чэн Синь обнаружила, что готова к этой ситуации. Раздумывать незачем, она уже знает, что делать. Девушка сказала АА, что ей нужно съездить к городским властям, и села на велосипед, самое удобное транспортное средство в зонах расселения. Она захватила с собой немного еды и воды, понимая, что, скорее всего, ей не удастся выполнить задуманное, и дорога ей предстоит долгая. Сквозь толчею в переулках она направилась к мэрии. Каждая страна мира привезла в зоны расселения свои административные ресурсы. В этой зоне жили выходцы из среднего по размеру города на северо-западе Китая. Мэрия располагалась в 2 километрах отсюда, в большой палатке. Чэн Синь уже видела ее белый шпиль. В последние 2 недели, под конец великого переселения, хлынуло огромное количество беженцев. На распределение их по национальным зонам уже не оставалось времени, поэтому их селили где придется. В зоне Чэн Синь нашли приют люди из других городов, областей, провинций и даже не из Китая. За последние 2 месяца в Австралию впихнули 700 миллионов переселенцев, и жизнь в и без того переполненных зонах расселения стала совсем невыносимой. По обеим сторонам дороги громоздились кучи вещей. Новоприбывшим было негде жить, поэтому они ночевали под открытым небом. Их разбудили звуки взрывов, и теперь они тревожно глядели в направлении дымного столба. В тусклом, голубоватом предутреннем свете лица беженцев казались еще бледнее, чем обычно. К Чэн Синь вернулось ощущение, что она смотрит сверху вниз на муравейник. Девушка пробиралась среди бледных лиц, и ее томил подсознательный страх, что солнце больше никогда не взойдет. Внезапно подступили слабость и тошнота. Чэн Синь затормозила, остановилась у края дороги и ее вырвало, да так, что слезы навернулись на глаза. Сухие спазмы продолжались, пока желудок не обессилел. Где-то рядом заплакал ребенок. Чэн Синь увидела кутающуюся в лохмотье мать, обнимающую дочь. Изможденная, с нечесанными волосами, женщина не шевелилась, бездумно уставившись в сторону востока. Лучи восходящего солнца заглянули в ее глаза, но там отразилось лишь оцепенение и боль утраты. Чэн Синь вспомнила другую мать, красивую, здоровую, полную жизни, которая дала своего ребенка будущему держателю меча на площади перед зданием ООН. Где теперь она и ее дитя? Возле палатки мэрии Чэн Синь пришлось сойти с велосипеда и проталкиваться сквозь многочисленную толпу. Здесь всегда было людно, но сейчас особенно. Беженцы пришли узнать, что происходит. Чэн Синь подошла к охранникам и назвала себя. Офицер не знал ее в лицо и вынужден был считать код на удостоверение личности. Компьютер подтвердил, что это она, и взгляд офицера навсегда запечатлелся в памяти Чэн Синь. «И почему же мы тогда выбрали тебя?» Чэн Синь вошла в палатку и сразу вспомнила былую гиперинформационную эпоху. В обширном помещении над чиновниками и клерками висели многочисленные голографические инфоокна. По-видимому, многие из них трудились всю ночь и смертельно устали, но работы не убавлялось. Под этой крышей теснилось множество отделов, и все они боролись за рабочее пространство, что сильно напоминало Чэн Синь биржевой зал на Уолл-стрит в годы общей эры. Работники что-то нажимали в инфоокнах или набирали текст, а затем окна автоматически перемещались к другому клерку для дальнейшей обработки. Казалось, что светящиеся инфоокна — это призраки недавно ушедшей эры, собравшиеся на последнюю встречу. Чэн Синь нашла мэра в крохотном закутке, отгороженном листами фанеры. Мэр был молод, на его нежном женственном лице лежала та же печать изнеможения, что и на лицах прочих сотрудников. Вдобавок он казался немного растерянным и отрешенным, как будто на плечи ему взвалили ношу, непосильную для представителя его хрупкого поколения. На стене вспыхнуло огромное инфоокно с видом какого-то города. Почти все строения были старыми, традиционными, среди них возвышалось лишь 2-3 здания дерева. По всей видимости, не очень большой город. Чэн Синь отметила, что это видеозапись. В кадре иногда мелькали летающие автомобили, время дня, раннее утро. Девушка поняла, что инфоокно подменяло собой настоящее окно. Наверное, в этом городе мэр жил и работал до великого переселения. Мэр взглянул на Чэн Синь, и она прочла в его взоре еще одно «почему мы выбрали тебя?». Тем не менее, он вежливо спросил, чем может быть полезен. «Мне нужно поговорить с Томоко», — ответила девушка. Мэр покачал головой. Необычная просьба, казалось, слегка развеселила его, однако он ответил серьезно. «Невозможно. Во-первых, у нас слишком низкий уровень. Мы не можем выйти на прямой контакт с ней. Такой возможности нет даже у правительства всей провинции. Во-вторых, никто на Земле не знает, где сейчас Томоко. Связь с миром за пределами Австралии еле работает. Мы только что потеряли контакт с администрацией провинции, да и электроснабжение вот-вот прервется». «Вы можете отправить меня в Канберру?» «Самолета у меня нет, но могу выделить наземный автомобиль. Однако не исключено, что пешком будет быстрее. Мисс Чен, я настоятельно прошу вас остаться. Повсюду царит хаос, там очень опасно. Города бомбят. Хотите верьте, хотите нет, но здесь относительно спокойно». В зонах расселения не строили беспроводных систем энергопитания, поэтому летающие автомобили не работали. Можно было воспользоваться самолетами или наземными автомобилями с автономным питанием, вот только дороги стали непроезжими.